Глава 20. Елена. Прошел ровно месяц с тех пор, как я заключила сделку с Артуром, и сейчас я отчетливо понимала, что впереди еще 5 месяцев, которые вряд ли выдержу. Мне хотелось убить Джанабаева. И не просто убить, а сделать так, чтобы он долго мучился, прежде чем сдохнет. Он упивался своей властью надо мной и радовался, когда видел в моем взгляде и в выражении лица, что я думаю о его желаниях и приказах. Но я делала все, что он хотел. Господи, если бы кто знал, что он заставлял меня делать и что сам творил со мной. Но самым мерзким и страшным было не само сексуальное извращение, не секс без меры, чуть ли не по несколько раз в день. Самым гадким я считала тот факт, что начала получать от всего этого удовольствие и желать Артура, желать его приказов. Мне стало нравиться ему подчиняться. И за это предательство самой себя я ненавидела и Джанабаева, потому что это его рук дело. И себя ненавидела. За слабость. Ночами я выла в подушку. Начали возникать мысли о самоубийстве. Но потом я вспоминала его довольную похотливую рожу, и злость буквально разрывала мой мозг. Только злость и желание отомстить больному ублюдку не давали мне сорваться. Но прошел лишь месяц. А еще меня сильно волновал подвал. Джанабаев не пускал меня туда. Что он там прячет? Или правильнее будет задать вопрос «кого?» Мне не давало покоя имя Талгат. Прекрасно осознаю, что если Джанабаев похитил меня и имеет возможность обманывать мою семью, друзей и коллег, то наверняка он занимается грязными делами. И раз уж я собираюсь держаться оставшееся время и ждать момента свободы, то я просто обязана найти то, что докажет его виновность в чем-либо, помимо моего похищения. И как мне раньше такая идея в голову не пришла? «О чем задумалась?» — вернул меня в реальность голос Джанабаева. Слегка скривилась и как можно непринужденнее ответила. «О том, как много в мире зла и грязи, и очень трудно этому противостоять». Артур засмеялся и притянул меня к себе. Мы сидели на террасе и пили какао, как будто были, мать ее, счастливой молодой семьей. «И к какому же выводу ты пришла?» — спросил Артур, когда отсмеялся. Бесстрашно посмотрела прямо ему в глаза и спокойно сказала. «Если зло можно было бы измерять по шкале от 1 до 10, где отметка 10, это самое мерзкое и чудовищное зло, ты получил бы 10 баллов». И он снова засмеялся, сильнее прижав меня к себе. Но звук его смеха теперь был каким-то жестким. «Ты не права, малышка. Ты считаешь меня злом, но на самом деле ты злишься на себя. А все потому, что я открыл в тебе твою истинную суть, Лена. Похоть и страсть фонтанируют в тебе и бьют через край, моя девочка. Ты уже не сможешь просто так от этого отказаться. И только поэтому начинаешь видеть во мне зло». «Не соглашусь с тобой», — холодно ответила я. «И поверь, когда-нибудь я освобожусь от тебя и смогу жить без этого нездорового секса». Он злобно улыбнулся, склонился и, коснувшись своими губами моих, прошептал. «Давай я прямо сейчас докажу тебе обратное, моя любимая девочка». Я с подозрением смотрю в его черные глаза, в которых плещется ярость. Я разозлила его. «Прекрасно». «Не понимаю, что ты хочешь сделать?» — спросила осторожно. Он усмехнулся и тихим, зловещим голосом произнес. «Дам тебе 5 минут, Лена. Всего лишь 5 минут. И если ты за это время не потеряешь голову, то сможешь встать и уйти. Я не остановлю тебя. Даю слово». И от удивления широко раскрыла глаза. Сердце пропустило удар, а потом забилось с невероятной силой. «Что ты сказал?» — выдохнула в шоке. «Повторять не стану», — процедил Артур. 5 минут, и ты отпустишь меня на свободу?» — переспросила я, надеясь, что не ослышалась. «Да», — был ледяной ответ. Он расстегнул свои спортивные часы и, показав мне время, установил таймер. Затем уверенно и жестко сказал: «Время пошло, Лена. Или ты уже признала поражение?» 5 минут. Господи, да я продержусь. Неважно, что буду ощущать, я останусь бесчувственной снежной королевой и не дрогну». 5 минут, Артур», — оскалилась я. и я свободна. И он хмыкнул. Отсчет пошел. Он положил часы на стол. Встал с дивана и стянул с меня туфли, потом брюки. Трусики разорвал одним движением руки. Хорошо, что сегодня терраса была закрыта, иначе я бы за доли секунды простыла. Артур тем временем, словно огромный хищный кот, потерся лицом о внутреннюю поверхность моего бедра, щекоча легкой щетиной. Потом широко развел пальцами складочки. Я чувствовал на себе его жадный взгляд. «Фантастическая киска», — произнес он негромко и лизнул самый краешек плоти у входа. Я вздрогнула, но, стиснув зубы, сдержала стон. Он умело ласкал меня языком, пальцами сжимал мои бедра и вдруг втянул клитор между губ. От неожиданности мои глаза широко распахнулись, снова едва не вырвался крик, прикусила нижнюю губу. Он на мгновение оторвался и посмотрел на меня взглядом демона-искусителя. Хищно улыбнулся и проговорил: «Я вижу в твоих глазах похоть, Лена. Сдайся». «Ни за что», — ответила ледяным тоном. «Упрямая сучка», — беззлобно произнес он и впился ртом в мою киску. «Твоя дырочка просто обжигает», — выдохнул он и тут же снова вернулся к своему занятию. Он знал, как нужно работать языком. Жадно лизал, ласкал мягкие губки и клитор, водил языком по тугим дырочкам. Совершенно забывшись, я вцепилась ему в волосы, пока он высасывал из меня соки. Рот его не знал пощады. Его тоже к его языку присоединились пальцы. Я закрыла глаза, понимая, что еще чуть-чуть и кончу. Вырвался стон, и чтобы его замаскировать, я закашлялась, словно поперхнулась слюной. Артур на мгновение оторвался от меня и довольно хмыкнул. «Ничего, ничего, не думай, что ты такой крутой». Его палец вошел в меня. О, господи, сколько времени прошло. Пальцев в работе было уже два. Он медленно их вводил и очень медленно убирал. Что-то внизу живота будто плавилось, разливалось безумным жаром. Тело задрожало, я сильнее сжала волосы Джанабаева. И когда он оторвался от меня, невольно повела бедрами навстречу его губам. Я все еще держалась, хотя, по правде сказать, сил уже не было. А Джанабаев продолжал целовать влажные губы, страстно и нежно. Когда он начал трахать меня пальцами, с губ сорвался тихий стон. Пульсирующее желание во мне стало нестерпимым. Господи, кажется, я не выдержу. Но я не должна кончать, не должна поддаваться этой чертовой похоти. Держись, Лена. Он остановился, а потом, без предупреждения, подхватил меня за ягодицы, сел на диван, а меня усадил к себе на колени. Спиной я оказалась прижата к его стальной груди. Голова кружилась от сильного возбуждения и желания. Откинула голову и закрыла глаза. «Приподними попку, моя девочка», — хрипло приказал он. Подчинилась и ощутила под собой движение его рук. Джанабаев расстегнул ремень, ширинку и вынул член. Потом, поддерживая под колени, он раскрыл меня и возбужденный член просунул прямо к моей киске. Входить он начал не как обычно, резко и быстро, а медленно, сантиметр за сантиметром, опуская меня на свой торчащий колом член. «Нравится?» — хрипло выдохнул он мне в ухо. Мои мышцы растягивались, а киска с удовольствием принимала в себя его плоть. Полностью погрузившись, он сорвал с меня свитер, отбросил его в сторону, расстегнул бюстгальтер и, освободив грудь с торчащими, как стрелы, сосками, положил на них свои большие ладони. Он помассировал мои груди, а потом ущипнул соски безжалостно, как делал уже не раз, а после прижался губами к пульсирующей жилке на моей шее. Поцеловал, а затем, чуть прикусив кожу, прохрипел: «Моя». Он снова подхватил меня под бедра и начал медленно выходить. До крови я закусила нижнюю губу, чтобы не застонать. Но Артур, будто понимая, что я готовлюсь к сопротивлению, приказал: «Сдайся, Лена, ты уже проиграла». И вдруг он резко перевернул меня, поставив коленями на диван. Его пальцы накрыли клитор, потирая его из стороны в сторону, сильно и очень быстро. И в такт пальцем Артур задвигался, силой вколачивая в меня свой член. Мои глаза закрылись, мозг отключился, остались только ощущения, сумасшедшие, яркие и невозможно приятные. «Ох!» — простонала, не в силах больше сдерживать себя. И в тот же момент прозвучал сигнал часов. 5 проклятых минут прошло. Я не смогла удержаться. Не хватило секунды. Злые слезы потекли из глаз. Гнев, смешавшийся с сильным экстазом, пробудил во мне бурю эмоций и ощущений. «Да», — прорычал Артур, яростно двигаясь во мне, — «ты моя. Запомни, сучка, и никогда тебе не освободиться от меня». Я каждой клеткой ощущала его член, который бешено двигался во мне, его жадные руки, которые оставляли красные следы на моем теле, мяли груди, сжимали ягодицы. Слышала его звериный рык. И я начала двигаться ему навстречу, как никогда прежде, стремясь слиться с ним сильнее. Я бормотала его имя, а потом стонала, и мой стон перерастал в неудержимый крик, когда он выходил, а потом резко и даже грубо врывался в меня одним движением, одним ударом, снова и снова. Запрокинув голову, с удовольствием ощутила вкус его губ. Он сжал пальцами мою шею и впился в губы жестким поцелуем, подчиняя и указывая место. Из его груди доносилось низкое рычание. «Ты полностью принадлежишь мне, Лена. Ты моя девочка, моя личная сладкая шлюшка». И Артур увеличил скорость, подталкивая меня к сильному оргазму. И он меня накрыл. До слез, до криков, до хрипа. Кончив, я заскулила, ощущая себя жалкой. Мне стало противно от себя самой. «Правильно», — Артур сказал. «Я шлюха». Он сделал еще несколько резких сильных толчков и неожиданно вышел, не став кончать. И тут же приказал мне: «Быстро возьми в рот мой член, Лена». Я повернулась и, как послушная шлюха, обхватила его головку губами. Принялась сосать, и буквально тут же Артур кончил. Он положил руку мне на затылок. «Ох, блин, как хорошо кончать тебе в рот, малышка», — простонал он, густо изливаясь, и утвердительно добавил: «Тебе все понравилось, моя девочка». Наглость и подлость этого мужчины просто не знают границ. Я проглотила все, что он мне дал, и подняла на него взгляд. Если бы можно было убивать взглядом, то Джанабаев был бы уже миллион раз мертв. Он сел рядом, запрокинув голову, и довольно улыбнулся. «Что и требовалось доказать, Лена? Ты зависишь от меня и моего члена». «Это ничего не доказывает, Артур», — произнесла я устало. «То, что я кончаю и получаю удовольствие, не что иное, как физиология. Я здоровая женщина, если ты забыл». Он глухо засмеялся, а потом сказал: «Как же мне нравится твой язычок, Лена, во всех смыслах. И нравится, как ты постоянно пытаешься доказать мне обратное. Все-таки я сделал верный выбор. Когда я тебя впервые увидел, то сразу понял, что мне пипец». Я медленно повернула к нему лицо. «Ты не понимаешь, малышка, что мои яйца в твоих маленьких и нежных ладошках». Я молчу. Не хочу говорить. Мне плохо от того, что не смогла удержаться, потеряла контроль и так быстро сдалась. А все его слова — туфта. Он тешит свое раздутое эго и наслаждается властью надо мной. 5 месяцев. Потерпи еще 5 месяцев, Лена. Но если бы я только знала, что готовит мне будущее... В такие моменты говорят, что живые завидуют мертвым.